Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Гужева Екатерина Сергеевна. Я звоню вам из ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист финансового контроля. Уведомляю вас о том, что наш с вами разговор записывается. Ага. Вы Дарья Сергеевна? Да. Фамилия ваша? Да. Дату рождения назовите вашу, пожалуйста. Нет. А в чем проблема, Дарья Сергеевна? Почему отказываетесь? Ну, а вы кто такие, чтобы я вам свои персональные данные называла? Я вам представилась, вы прекрасно знаете, из какого агентства вам звонят. Нет. И по какому вопросу. Ранее с вами беседовали уже. Ну, вот ранее беседовали без даты рождения, а у вас в чем проблема? Не могли с вами беседовать, Дарья Сергеевна, не уточнив ну, вашу дату рождения, не убедившись, что называли. Вы это вы. Ну, предполагаю, что вы можете меня сейчас обманывать. Поэтому давайте сделаем так. Назовите дату вашего рождения, и мы с вами продолжим диалог. Нет. Мне о существовании вашей компании на официальном уровне ничего не известно. Поэтому вы можете зайти на наш сайт и посмотреть, что у нас за компания. Вот оно мне надо, скажите. Вы там что-то придумали, а я заходи на сайт и ищи. Вот зачем оно мне нужно? Но это же вы требуете какие-то официальные письма, документацию. Ну, а вы у меня требуете дату рождения и чего? И что, у меня есть ваша дата рождения, понимаете? У меня она есть, и вы это знаете прекрасно. Ну, я ее прошу, чтобы вы назвали... Я прошу, чтобы вы ее назвали не для того, чтобы мне просто интересно, а для того, чтобы сверить эту информацию. Мою дату Дарья рождения Сергеевна могла... знает человек 200. Как вы можете меня идентифицировать по дате рождения? А мне достаточно, Дарья Сергеевна, что ну, вы вот просто назовете дату вашего рождения. Другим людям. Так, Дарья Сергеевна, если ваша дата рождения знает человек 200, в чем проблема тогда ее назвать? Ну, это те люди ее знают, которым я доверяю. А вы голос из трубки, звонящий с мобильного телефона. Ой, Дарья Сергеевна, вот вы не говорите ерунды, пожалуйста, а? А я вас прошу, вы прекрасно знаете, по какому вопросу вам звонки поступают. Почему вы уклоняетесь от общения? Потому что вы мне не нравитесь. Поэтому я уклоняюсь от общения. Дарья Сергеевна, я не мальчик, чтобы вам нравиться, понимаете? Я не вас лично. Я вам звоню по делу. Я вам звоню по делу. Диалога вы как личность вообще не существуете. Я имею в виду вашу компанию. Дарья Сергеевна, я вам звоню по делу. Да мне вообще насрать, зачем вы мне звоните. Хотите дату рождения, называйте сами, я вам подтвержу. Сама я ничего называть вам не буду. Что туго доходит, я не пойму. А что вы хамить-то начинаете? Да потому что ты меня уже бесить начинаешь. Малолетка какая-то тупорылая сидит и что-то из себя строит. А вы умная? А ну, вы умная, Дарья Сергеевна? Ну, умная. Как видишь. Да что вы, сомневаюсь. Простите. А у тебя от большого ума, но, да вы но... что, самый весомый аргумент, да? Приходится сомневаться. Из-за ага. вашего поведения и отклоняющейся... Ты можешь и, быть и вашего... свободна. Да я и так свободна, Дарья Сергеевна. Ну, ты плачь в туалете, ты меня уже начинаешь утомлять. Я тебя сейчас начну оскорблять, унижать и вытирать об тебя ноги. Если ты сейчас ну и что вы этим положишь. Добьетесь? Покажете свою невоспитанность? Я добьюсь того, что чего? Вы же умная женщина, вы сами говорите, что вы умная женщина, ведете себя как маленький ребенок. Да мне вообще насрать, что ты там говоришь и думаешь. Я тебя всяко разно сейчас, ты будешь быть такая сякая, да, как вот еще, Дарья Сергеевна, мне думать, если вы взрослая ты женщина, хочешь, а говорите такую ерунду. Я тебе все равно не скажу дату рождения, что ты блеешь там, сидишь как овца. Тебе сказали нет, положил, попрощалась и положила трубку. Хера еще точно, вот это вот точно. Херней занимался. Мне же больше делать конечно, нечего, как ты просто взять с вами и попрощаться. Не нашла, кроме как звонить и людям нервы трепать. Это верх твоей карьеры. Да это ваше право так думать. Вы что угодно можете говорить. Вы понимаете, что у меня иммунитет ко всем оскорблениям? Да мне не тратьте слова понапрасну. И не ну, напрягайте голосовые связки, Дарья Сергеевна. Можешь быть свободна. Давай. Я с вами еще не поговорила. Ты не год рождения у вас 89-й? Нет. Вот я теперь, а какой год рождения? Я теперь тебе из принципа ничего не скажу. Какой год рождения, Дарья Сергеевна? Никакой, не твое собачье дело. Как права свои докажешь, Сергеевна, так и будешь у меня дату рождения спрашивать. Да я вам не обязана доказывать какие-то права. Какие права? Какие права? Вы скажите, что вам надо. Мне ничего от вас не надо, это вы мне звоните. Вы только что мне сказали, права свои я должна доказать. Ну, как? А ты голову включи и подумай, как ты можешь свои права как? Доказать. Как? Если есть хоть какие-то задатки ума, если ты, тебе их еще Господи, не все выбили. Какие разумные фразы, Дарья Сергеевна. Вспоминаете, да, иногда, что есть фразы какие-то? Я не пойму, ты тупая, что ли? Правильно? Тупая, я не пойму. Тебя уже оскорбили, нет, унизили, а ты сидишь. И какой что? У вас год рождения? Какой у вас год рождения? Я с вами еще не закончила. Тебе само не противно? Мразота, сидишь там и нет, непонятно нет, что, мне не противно, как овца. Взыскательница мне, ты мне противно вас слушать. Так мне вас противно слушать. Тогда, если тебе взрослая противно. Взрослая женщина, а хамить, а и такие слова еще подбирает. Неизысканные. А как будто из подворотни а вышла. А кем мне быть изысканной? С тобой, мразота? Тебя на помойке где-то подобрали, отмыли, вы хотя бы, горнитуру, вы хотя бы хамили одели, бы как-то и красиво. И ты что, думаешь, что ты там чего-то добилась в жизни? Вы хотя бы хамили бы красиво, Дарья Сергеевна. Да а тебе то вы даже красиво нахамить не если умеете. Если я тебя начну хамить красиво, ты забудешь, как ходить. Да вы не умеете, Дарья Сергеевна. А ты не сомневайся. Вы только умеете как гопник разговаривать. Да, да, да, чтобы ты больше на ничего. Твоем языке, правильно, я с тобой разговариваю. Как да ты нет, привыкла? Я вроде бы культурно с вами общаюсь. Да потому что если ты мне начнешь хамить, тебе хозяин подзатыльник от такого впорит, что у тебя глазки повыскакивают. Очень ты смешно. Вынуждена со мной разговаривать. И выслушивать вот это. Да все. Нет, это просто вопрос воспитания, наверное. Да нет, кажется. Это просто дело в том, дело что даже ты не в этом. Положить не можешь, и ты вынуждена это все слушать. Да почему не могу? Ну, я спокойно докажи. Могу прекратить с вами разговор. Давай, докажи. Моя корпоративная свои права. Этика позволяет. Давай, корпоративная докажи этика моя права. Позволяет докажи. Мне прекратить докажи, с вами разговор, если вы хамите. Меньше слов, больше дела. Я тебе уже минут 5 хамлю, а ты трубку все еще не положила. Видите, какая я выносливая. Да ты дура просто конченая, вот и все. Да, ваше право так думать. Что я здесь же могу сказать? Я бы уже давным-давно... Я почему-то больше чем уверена, если бы вы меня на улице... Если бы вы меня встретили где-то на улице, вы не посмели бы мне так хамить. Там топор тебе в голову по синеньким пакетикам и в бесплатный круиз по Москва-реке. Вот твоя судьба. Да не сказали бы вы, откуда знаете, может, я рядом с вами где-нибудь живу, mm-hmm. и рядом с вами хожу и здороваюсь с вами, мне а вы, Москвы, мне, да? в лицо, рядом сидит, а вы мне в лицо улыбаетесь, а вы ага. мне в лицо улыбаетесь. Такие, откуда вы знаете, откуда я вам звоню? Такие, как ты, ходят по ночам и скрываются, чтобы люди, не дай бог, не узнали, да, ну, не нашли тебя в соцсетях. Ты что? Я есть в соцсетях. Ну вот, я как раз-таки сейчас прослушаю еще раз разговор и найду тебя в соцсетях. Да, пожалуйста. Кто вам запрещает? Да, спасибо. Ну все, ты еще здесь? Я не скрываюсь. Да? Да, я с вами не закончила. Год рождения у вас 89-й? Нет. Какой год рождения? Ты не поняла еще, что я тебе ничего не скажу? Когда я тебе говорила, назови дату рождения, я тебе могу ее подтвердить. Какой год? Как малолетка конченая. Вот теперь получай плоды своего творения. Какой год рождения у вас? Не твое собачье дело, мразота. Почему твоя мама аборт не сделала? Какой год рождения? Господи, какие стандартные фразы. Ага. Скажите, пожалуйста, вы с нерусскими людьми чаще общаетесь, наверное, да? Да, я живу на Кавказе, дура, посмотри, где я живу. Отлично. Я-то думаю, откуда такие фразочки? Да, все правильно. Дату рождения называйте вашу? Не назову. А что такое? Что вы боитесь? Да до тебя еще не дошло, что я принципиально тебе ее не назову. Да какой принцип? О каком принципе идет речь? Дарья Сергеевна, вы боитесь просто со мной диалог продолжать? Давай, знаешь, как делаем? Вот я сейчас просто выключу микрофон, и ты будешь сама с собой разговаривать. Ты мне уже настолько утомила. Дайте вы дату рождения назовете, не будете бояться, пойдешь. Назовете дату рождения, ты что, уже и все, мы с вами поговорим. Я не вот хочу с тобой разговаривать. Все, мразота, пока. Я зато хочу с вами разговаривать. Дарья Сергеевна, не молчите. Дарья Сергеевна, спровоцируйте повторные звонки, вот и все. Ну, хорошо, вам перезвонят. Алло. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло. Да. Анна Александровна? Ну, давайте, говорите быстрее. Анна Александровна, меня зовут Наталья Валерьевна, звоню я вам из отдела досудебного взыскания Восточного экспресс-банка. Вы у нас в банке достаточно длительный срок находитесь, на задолженности просроченной по кредитной карте просто. Чья фамилия? Моя? Ну, свою я знаю. Чиженькова моя фамилия, а что фамилия моя, что-то изменит? Ну, я же должна понимать, кому свечку за упокой ставить. Итак, на задолженности просроченной находитесь. Почему столько времени? Я уже говорила. 419 дней. Ну так скажите. Я уже говорила. Я не слышала еще пока от вас. А я должна каждому, да, повторять? Да, вы же взяли на себя обязательство. Я взяла на себя обязательство по выплате кредита, а не по, кредита, а не по повторению своей причины неоплаты. Да, на себя обязательство. Закон Российской Федерации, понимаете, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Это та статья 39 ГК РФ. Обязательства вы свои не выполняете. Требования банка закрыть данный кредитный договор в течение 2 дней. То есть не позднее, чем 24 мая, включительно 19 800 рублей должны от вас не поступить. Должна. Кому вы должна, отказываетесь оплачивать? Конечно, отказываюсь. Ну вот понимаете, в чем дело? Оплачивать вы будете в любом не случае. Буду. Вопрос вы в том, уже в каком порядке говорили, нет, вы будете оплачивать. Не только вопрос в том, каким да образом это будет. Каждый в добровольном говорите, порядке или принудительно. Будете, а я как не платила год, момент, так и не плачу. Так банк вам навстречу идет, понимаете, до сих пор принудительно с вас не взыскивает. Думает, так я и говорю, что мне не нужно идти навстречу, я не нуждаюсь ни в поблажках, то есть вам официальный отказ от погашения сейчас зафиксируется в соответствии с 1005 статьей ГК РФ, мы продаем ваш банк с коллекторского агентства. Дура, продаю долг по 382-й и не продают, а переуступают право требования. По 382-й, статья 382-я гласит... Для передачи другому лицу право требования, право вот это кредитора не требуется. Продажа долга, 382-я статья, а 1005 это привлечение по агентскому договору. Идиотка. Ну вот, право банка передать кредит по агентскому договору стороннюю организацию. То есть по да, и слава богу, коллекторы, хотя бы юридически грамотные люди, в отличие от вас. Мне кажется, как раз кредит можно к вам отнести. Ой, когда и кажется, креститься раз, надо. Так, если вы так юридически грамотны. Хотя лучше не креститесь, а то на вас креста нет. Вы прекрасно что вы оплачиваете. Сгорит в аду. Понимаете? Чего ты там говорила? Вы прекрасно понимаете, что вы будете оплачивать. На ты мы с вами не переходили. Да, да, да, да, конечно. Прекратите так себя вести. Да сейчас Анна прям. Анна Александровна. У тебя забыла но спросить. Ну, понимаете, что вы себе лучше не делаете. На ты мы с вами не говори мне, что мне делать, я не скажу, куда тебе идти. Будете так себя вести? Я да, буду так себя вести. Я, 61 КОП РФ, еще штраф получите, понимаете? Ой, чтобы получить штраф за оскорбление личности, нужно личность оскорбить. А я так пока личности перед... Вы меня дурой назвали. Я личности не слышу пока. Вы меня дурой назвали под запись разговора. Я уже сейчас год ваших сотрудников дурами нет, называю, ни одного штрафа не заплатила. Ну вы понимаете, что вы себе только хуже делаете? Да нет, не понимаю. Что вы пытаетесь добиться? Что вы пытаетесь добиться? Морального самоудовлетворения. Вы думаете, что вам долг простят? Вам его не простят никаким образом? Да, есть в гражданском кодексе одна чудная статья 415. Ну вы же раньше будете, рано или поздно вы будете оплачивать, понимаете? Я же вам объясняю, будете вы оплачивать, как бы вы себя не вели, чтобы вы не говорили. Долг все равно ваш, а не нас. Давайте это вам надо смотреть, не мне, мне все равно. Я сейчас с вами разговор прекращу, документы ваши передам, понимаете, я вас даже не вспомню. С чего вы это взяли? Анна Александровна. А вы всегда так делаете. Вы меня с собой не путаете. Вы меня с собой не путаете, не так мы не делаем. Да, что это? Мне кажется, у вас тут может быть предприятие. Трубки в истерике бросаете, но мне кажется, вы, насколько я вижу. Я еще раз говорю, как докажете, вот, что смотрю, хамите сотрудникам, бросайте трубки, все комментарии у меня есть. Да, это ваши сотрудники лживые комментарии пишут. У нас запись всех разговоров имеется. Вы понимаете, запись всех разговоров также имеется. Также имеется. Ну хорошо, я за вас рада, что они у вас имеются. А от вас даже слова хорошего не услышишь. Ну а какое хорошее слово вам нужно сказать? Спасибо, хотя бы я из вас звезд сделала. Анна Александровна, спасибо. За что вам спасибо? Я уже сказала, за что. Что-то еще пока ни одной звезды Ютуба из своих коллег я не увидел благодаря вам. Мне кажется, ваши звезды во лбу достаточно. Мне кажется, это к вам можно отнести. Я вам еще раз повторяю, Анна Александровна. Прекратите так себя вести. Ну, вам от этого легче не станет, правда. Разговора что-то очень много кажется. Мне кажется. Вам так не кажется? Мне кажется, к вам что-то, наверное. У вас такие сотрудники, звезды, вам кажется, YouTube, либо вам все кажется. Время говорите, да вы что? Вот это и все ваши аргументы. Я так не говорю. Да не вы, аргументы? Я говорю про ваших сотрудников. Какие у вас аргументы? Ой, господи. Да у вас связь какие мозгом аргументы? Есть? На ты мы не переходили. Да я с самого начала с тобой на ты показывать разговариваю. Ну это, понимаете, вас не красит никак. Никаким образом. Ты отказ-то по поводу зафиксировала. Итак, конечно, сейчас зафиксирую, но разговор мы с вами не закончим. Все, может быть, себя свободно придете, давайте с вами нормально поговорим. У тебя не получится взыскать просроченную задолженность. Я таких, как ты, я занимаюсь в дальнейшем. Я в этом очень сомневаюсь, Анна Александровна. Это выпускной сегодня был? Анна Александровна. Или ты там уже на плаче? Сюда уже придите, разговор не о нас, не обо мне, а о вас. Что вы это взяли, Анна Александровна? Ну хватит уже, мне кажется, вы сейчас уже заплачете. Ну это такой детский сад, вот это стрелки переводить. Вы придумайте свои аргументы. Ну вы же сами, ну вы же это устраиваете. Ну вы же это сами устраиваете. Ну зачем вы это делаете? Ну вам что, неужели от этого легче становится? Ты подожди, я сейчас из общественного транспорта выйду, я тебе расскажу. Все равно от этого никуда не исчезает, Анна Александровна. Ты, главное, трубочку не положи. Хамите вы, не хамите, ведете себя адекватно или неадекватно. Все равно в любом случае будете вы рано или поздно платить. И вы это прекрасно понимаете и знаете. Да-да-да, у тебя есть еще 30 секунд высказать. Вам все равно не становится и не станет, понимаете? Потому что все равно рано или поздно платить вы будете. И вы это знаете. Что будут вас вести? Что если до суда дойдет, до судебных приставов, счета у вас арестуют, понимаете, имущество опишут. В любом случае банк свои денежные средства вернет. Значит, а вы оплачиваете сюда все меня равно. А вот я не знаю, уже банку, ты меня задолбала, тарасеть в трубку, мразота ты конченая, а? Я не понимаю, ты, знаете, ты что такая тупая? Тебя на какой помойке подобрали, мразота? Говорим с вами, вы так и будете так, таким образом себя вести. Мразота? Ты еще здесь? Я тебя спрашиваю, ну, тебя на какой помойке? Ну что вы, ну вы что материтесь-то? Тебя на какой помойке подобрали, а? Ну вы что материтесь-то? Ну вы понимаете, что вот ваш хам, ваш мат, он меня ни капли не трогает. Я прекрасно понимаю, что вы так поэтому себя ведете только от того, что меня вы очень сильно переживаете, поэтому потому что не можете меня слушать, да? Что банк нравится, идет вам навстречу, понимаете, хочет с вами договориться, себя в чувство вас привести, помочь вам хотят, понимаете? Ну а вы так себя ведете, только ухудшаете свою ситуацию. То, короче, что вы не смирите, что пока вы хамите, вас ни капли не красит, Анна Александровна. Ну вы сами давай, же прекрасно пока это понимаете. Пока, ну зачем так себя вести? Давайте нормально уже поговорим. Пока говно. Прекратите. Пока говно. Ну вам легче от этого не станет. Да уже стало. Не станет вам от этого легче, Анна Александровна. Прекратите, правда. Давайте все-таки продолжим уже с вами разговаривать. Ну что, 19800 рублей, может быть, найдете? Ты а супружеским долгом вы будете с своим супругом разговаривать. Ну правильно, а ты дура не знаешь, ну, что между долгом и задолженностью. Ну что, 19800 рублей. Долг а у меня сегодня, завтра, да? Перед нет? Родиной и перед супругом. И все. Хорошо, поняла, не сможете эту сумму найти, я прекрасно понимаю. Ну, давайте ты тогда поняла. Смотрите, сейчас вы оплачиваете свою просроченную задолженность вместе с, со следующим платежом. 15800 рублей сумма составляет. Оплатить необходимо также в течение двух дней, то есть не позднее, чем 24 мая. Затем зайдете в график платежей, будете уже по графику оплачивать. Да не буду я ничего. Какой вариант? Устроит вас? Ни копейки я не буду платить. То есть не будете оплачивать, правильно понимаю? Не как сможете год сумму найти. Как год не платила, так и не буду платить. Ну, будете же рано или поздно, вы же знаете, не это буду прекрасно. Не сами будете, ну, судебный пристав. Ну, да посмотрим, посмотрим. Хорошо, если 15800 рублей для вас такая неподъемная сумма, никто вам помочь с этой суммой не может, не одолжить денежных средств, да не дать. Да с чего ты взяла, что у меня денег нет? Не так. Как всего? Если бы у вас были денежные средства, Вы, во-первых, кредитную карту не оформляли в нашем банке, понимаете? Я кредит брала потому, что меня сотрудники Восточки задолбали своими предложениями. Итак, смотрите, банк готов вам. Все-таки навстречу пойти, войдем в ваше положение, раз все у вас плохо. Я изначально давайте не хотела вам возвращать, потому что вы благотворительная организация. Не очень большой, 37 рублей. Но я могу ему его отменить. Может быть, вам от этого легче станет? Ты дура, слышишь меня? Или ну, сама прекратите. С тобой разговариваешь? Ну, нет, никак, не трогать, я же вам объясняю. А зачем ты тогда внимание на это обращаешь? Оплатите, не позднее, чем 24 мая включить. Нет. Сумка оплаты у вас составляет... Ты что, дура, наушники с ней снимаешь, что ли? 15 500 оплатите? Ах, ты ж мразь мелкая, а? Ну, хватит кричать, ну, прекратите. Ну, что, не тряпьте свои нервы. Да я не тряпьте, я даже голос что, 15 не повысила. 15 500 не найдете? Не позднее, чем 25-го. Я не собираюсь ничего искать, у меня есть деньги. Я принципиально есть деньги, так идите и оплачивайте. Нет, не ну, вы же сейчас под запись разговора с вами говорите, что деньги у вас есть. Да. Ну, данная запись разговора же может являться доказательством в суде, вы понимаете? Ну вот так уже примените ее в суде. Я прекрасно понимаю, что таких денег у вас нет. Как бы вы ни говорили, что они у вас есть. Если, тем более вы вот, примените эту запись в суде. Если у вас деньги, ездили бы на такси. Итак, хорошо, если вы уже такую сумму не сможете осилить, ну давайте... Я никакую не буду сумму платить, вообще никакую. Ни копейки в вашивый банк я не буду платить. Тысячу рублей оплатите? Нет. Не позднее, чем 25-го? Нет, ни копейки. Не оплатите, да? Хорошо, информация. Господи, да ты перестань эту гарнитуру дергать. Знаете, не сможете. Даже 1000 рублей вам никто одолжить не сможет, да? Дура тупая. Перестань гарнитуру дергать. Ты что там? Нет таких друзей, знакомых у вас, чтобы вам 1000 рублей хотя бы одолжили. Да ты перестань гарнитуру дергать, я тебя не слышу. Как это вы меня не слышите? Я вас прекрасно слышу. Да, Анна Александровна, ну прекратите. Ты прекрати гарнитуру дергать. Ну ладно, все, хорошо, я вас поняла. Деньги не найдете. Слава Богу, поняла? Давай пока. Ваши передам. Номер телефона дополнительный, контактный для... Тебе и этого достаточно. Будешь звонить мне сюда и огребать. Номер диктуйте, я записываю. Я тебе говорю, тебе этого достаточно. Хорошо, номер не будете предоставлять, правильно понимаю? Правильно понимаешь, давай уже, сливайся. Ну что ж, в любом случае, денежный срок ищите, оплачивать вам будет необходимо. Давай, чем раньше в любом случае нахер иди. Чем будет лучше для вас, я с вами прощаюсь, беги до свидания. Беги отсюда, давай, сдохни уже, тварь. До свидания, Анна Александровна. Да сдохни уже, всего говорю. Всего доброго. Сдохни. Ну вы этого не дождетесь, не да волнуйтесь. Да сдохни. Прекратите уже, хватит. Ты попрощалась уже, сдохни. До свидания, до свидания. Не хочу я с тобой свидания. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Звонок из банка ВТБ. Меня зовут Кичко Татьяна Владимировна. Могу Алексея Леонидовича услышать? Не хочет с вами разговаривать. Да, это его номер. Звоните вы ему. Переадресация работает. А я, получается, с кем общаюсь, с кем приходите? Я юристом ему прихожусь. Меня зовут Дарья Сергеевна. Я... представляю, можно так сказать, его интереса. А у нас в банке доверенности нет? А зачем в банке доверенности? Знаете, со слов, любой может быть юристом. Если вы представляете его интересы, пожалуйста, юристы обычно присылают уведомления в банк, что они теперь владеют информацией и будут представлять интересы. Он мне звонок переадресовывает собственноручно. То есть это полностью его выбор. Хочет он с вами разговаривать или не хочет. На разговоры с вами мне никакая доверенность не нужна. Мне достаточно подписанного договора на оказание юридического. Я, к сожалению, не могу знать, действительно это корректная информация или это некорректная информация. Ну, а я же у вас никаких данных и не спрашиваю. Мне оно и не нужно. Вы, пожалуйста, ему уточните наш контакт. Нет, я ничего ему уточнять не буду и звонить ему вам не буду. Хорошо, хотя бы на словах передайте, что вас беспокоит банк ВТБ. Не, он знает, что вы ему звоните. Он не будет с вами связываться. Тогда я не понимаю, почему он вам переадресовывает звонки. Потому что он не хочет с вами разговаривать. Если у вас есть какие-то претензии, предложения, пожелания, там, напишите письмо ему. Официальное письмо, заказным отправьте, он вам, собственно, ручно ответит. А по телефону он с вами общаться не будет больше. Это тоже заявить можно юридически. Мы уже отправили вам необходимые документы. Нет никакой информации, что отправили. Ну, как, вы же просто оператор, как вы можете знать? Мы отправляли в головной офис, мы же не лично вам отправляли. До вас пока дойдут эти документы, это может пройти длительное время. С учетом того, как вы работаете, вы не всегда даже записываете комментарии, то, что вам говорят, ну, сотрудники. Вы просто колл-центр, все. Вы эти вопросы не решаете и никогда решать не будете. Я в колл-центре не работаю, а вложения у нас есть. Если документы есть, то вложения представлены. Никаких вложений, что как что-то вы пересылали. Ну, мы уже отправили, и есть подтверждение того, что банк это получил. Поэтому здесь это, ну, претензии к вашему вышестоящему какому-то руководству, может быть. Может быть. Хорошо, всего доброго. Всего доброго, до свидания. До свидания. Только трубочку вам самой придется положить.